Кавуки снова нарушил соглашение о прекращении огня, развязав наступление из Ливана. Когда срок прекращения огня истек, евреи провели операцию Хирам, названную так по библейскому царю Ливана, и навсегда превратили в дым честолюбивые мечты Кавуки и Иерусалимского муфтия. Израильская армия разбила диверсантов на голову и преследовала их по пятам до ливанской территории. Ливанские деревни напоминали море простыней, вывешенных в знак того, что они сдаются. Покончив с Кавуки, израильские части вернулись на свою территорию, хотя теперь им ничто не мешало пойти на Бейрут или на Дамаск. Очистив Галилею, установив порядок в Саронской долине, договорившись с Абдаллой, израильская армия взялась за египтян. Тем временем арабы делали отчаянные усилия, чтобы найти какое-нибудь объяснение израильским успехам. Абдалла, правитель Трансиордании, обвинял во всем Ирак. Иракским войскам не удалось, мол, напасть на треугольник, из треугольника и разрезать территорию евреев надвое. И вообще иракцы сделали себя посмешищем. Ирак, который мечтал о создании великого арабского государства, которым они правили бы, оправдывался, что им приходилось чересчур растягивать свой фронт. Неистовее всех орали сирийцы. Они обвиняли американцев и западный империализм. Саудовская Аравия, выделившая солдат для укрепления египетской армии, обвиняла всех и вся. Египтяне обвиняли Трансиорданию, правитель которой Абдалла, по их словам, продался евреям. Вместе с тем, одним из самых интересных побочных явлений войны за независимость было то, как египетские радио и печать превращали каждое египетское поражение в победу. Если спросить самих египтян, то их армия шла от победы к победе. Ливанцы и йемениты все больше отмалчивались, они были не слишком заинтересованы в этой войне. Под непрерывными ударами израильских вооруженных сил миф о пресловутом арабском единстве лопнул окончательно. Взаимные объятия, рукопожатия, клятвы в вечном братстве уступили место распрям, взаимным угрозам и, наконец, убийствам. Абдаллу убили фанатики, когда он возвращался из мечети Амара в старом городе. Египетского короля Фарука свергла клика милитаристов, язык которых поразительно походил на язык «Майн кампф» Гитлера. Интриги и убийства, извечная арабская игра, снова свирепствовали вовсю. В Негеве израильская армия, теперь хорошо оснащенная и действующая более слаженно, завершала последний этап войны. Сувейдан, чудовище пустыни, так долго мучившее кибуц Негба, пал. Именно здесь, в Сувейдане, египтяне сопротивлялись мужественнее всего. В Фалудже египтяне попали в окружение. Впоследствии, когда было заключено перемирие, евреи сняли осаду с Фалуджи. Среди египетских офицеров, попавших в окружение, находился молодой капитан, которому предстояло сыграть впоследствии ведущую роль в свержении короля Фарука. Это был Гамаль Абдель Насар. Гордость египетского флота, крейсер «Фарук», пытался обстрелять одну еврейскую позицию буквально накануне перемирия, чтобы таким образом заполучить тактический козырь. Израильские мотолодки, нагруженные динамитом и пущенные на крейсер, во весь опор налетели на него, взорвали и потопили. Бер-Шева, семь родников, город праотца Авраама, пал осенью 1948 года в результате неожиданной израильской атаки. Египтяне окопались и построили такую сильную оборону, что, казалось, перебить ее ни под каким видом не удастся. И снова евреи использовали хорошее знание местности. Они нашли древнюю набатейскую тропу, которой была уже не одна тысяча лет, по ней они обошли укрепления египтян и напали с тыла. С этих пор началось паническое бегство. Израильская армия погналась за бежавшими египтянами, обошла полосу Газа и проникла на Синайский полуостров. Господь послал в него дух опьянения, и они ввели в Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей, и не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и тростник. И вострепещут и убоятся движения руки Господа Саваофа, которую он поднимет на них. Слова пророка Исаии сбылись. Англичане, сидевшие на Суэцком канале, забеспокоились. Видя разгром египтян, они испугались, как бы евреи не добрались до самого канала. Они потребовали поэтому, чтобы евреи остановили продвижение, в противном случае им придется иметь дело с британской армией. В виде предостережения англичане подняли в воздух самолеты Spitfire. Было логично, что последние боевые действия войны за независимость евреям пришлось вести против англичан. Израильские военно-воздушные силы сбили 6 английских истребителей. Потом Израиль уступил международному нажиму и дал египтянам спастись. Разбитая египетская армия кое-как успела снова построиться и с невероятной наглостью вступила в Каир и устроила там парад победы. Война за независимость вошла в историю. Переговоры вокруг заключения перемирия длились месяцами. Веками еще будут спорить о том, как все это случилось. Эксперты были сбиты с толку, и реалисты растерялись. Арабское население Палестины давно уже примирилось с возвращением евреев и было готово жить в мире, тем более что принесенный после тысячелетнего застоя прогресс обещал самим арабам немалую выгоду. Они и раньше не хотели воевать, а теперь и подавно. Их обманули демагоги, которые в минуту опасности первыми спасались бегством. Их толкало не мужество, а массовая истерия. Их сбили с толку трескучими фразами, которых они не понимали и в которые еще меньше верили. Им вдалбливали в головы российские теории, а главное — страх перед воинственным сионизмом, которого никогда и в помине не было. Арабские вожди злоупотребляли невежеством масс в собственных корыстных целях. Небольшая часть арабов и их армий сражалась мужественно. О подавляющем большинстве этого сказать нельзя. Им обещали легкие победы, добычу, свободу грабить. Они подбадривали друг друга ложной иллюзией арабского единства. На поверку же оказалось, что дело не стоило того, чтобы проливать за него кровь. Ни у кого не возникало ни малейших сомнений в готовности евреев отдать жизнь за Израиль. В конце концов, они остались одни и кровью добились того, что совесть всего человечества еще до того признала их законным правом. И вот Маген Давид, шестиконечная звезда Давида, которая 20 веков была в загоне, снова засияла от Эйлата до Метулы, чтобы никогда больше не заходить. В результате войны за независимость возникла одна из самых запутанных проблем века. Проблема, вокруг которой велись нескончаемые и ожесточенные споры, а именно проблема арабских беженцев. Свыше полумиллиона палестинских арабов покинули свои дома и переехали в соседние арабские страны. Все разговоры о том, как быть с этими людьми, тут же вырождались в гневные препирательства, взаимные обвинения, в результате чего все до того безнадежно запуталось, что превратилось в политическую мину замедленного действия. И снова Барак бен Канаан был призван сослужить службу своему отечеству. Правительство Израиля поручило ему тщательно изучить, казалось бы, безвыходное положение. Он всесторонне исследовал проблему и изложил свои выводы в подробном докладе, занявшем несколько сот страниц. В сопроводительном коротком резюме Барак внес ясность в эту проблему, как будто бы не поддававшуюся разрешению. Выводы по вопросу арабских беженцев. Самым спорным событием, результатом войны за независимость, является проблема палестинских беженцев. Эта проблема стала могущественнейшим политическим оружием в арабском арсенале. Арабы пространно расписывают страдания этих жертв войны, выставляя лагеря, в которых живут арабские беженцы, как образец пресловутой еврейской жестокости. И действительно, каждый, кто видит этих несчастных, не может не испытывать к ним сострадания. Арабы хотят внушить мировой общественности, что во всем мире только и есть, что палестинские беженцы. Между тем, это совершенно не соответствует действительности.